У меня даже ноги ослабели, когда я увидел его. Он возник из мира здоровых людей и был его воплощением. Он стоял с авоськой за решетчатой оградой, и железный прут вертикально пересекал его лицо. Не улыбаясь, он молча смотрел, как я подходила к нему. К нему, такому красивому, в этом диком больничном халате. «Вот и свиделись», — сказал он тоном человека, просидевшего на рудниках 30 лет и случайно заставшего в живых друга детства. «Я тебя вижу второй раз в жизни», — сказал я. «Это же можно с ума сойти. Ты у Максима узнал, где я? Он тебя здорово бил?» «Здорово», — сказал он и засмеялся. «Ну, улыбнись, я хочу поцеловать тебя в улыбку». «Забор мешает», — заметила я. «Пойдем, я тебе покажу лаз. Как ты умудрился в тихий час прийти?» «А у меня часы отчаянно спешат», — оправдывался он. «Если б я их время от времени не ставил на место, я думаю, они давно отсчитали бы 20 век и принялись за 21-й». Мы шли по обе стороны забора, и я мучительно, всем телом чувствовал на себе этот ужасный халат. В нем у меня не было ни груди, ни талии, а все только подразумевалось. Я шла и, не оглядывая себя, чувствовала, что у ворота из-под халата кокетливо выглядывают обтрепанные завязочки рубашки. Но мучительнее всего чувствовалось задыхающееся, заикающееся сердце. «Я тебя вижу второй раз в жизни», — поразившись, сказала я, забыв, что эта мысль уже удивляла меня. «А с братцем вы великолепная пара сапог», — сказал он. «Сначала говорил, что ты на занятиях, а сегодня утром накричал на меня, что человек уже 3 недели валяется в больнице, и никому до этого нет дела». Моя скамеечка была занята юным тоненьким папой. Он сидел, вытянув далеко вперед джинсовые ноги, похожие на складную металлическую линейку, и, задумчиво пощупывая усики, казалось, безучастно смотрел на резвящегося растрепанного мальчугана. Мальчишка был просто прелесть, не больше 2 лет, очень забавный. Увидев нас, он подбежал и, остановившись совсем близко, принялся разглядывать незнакомцев испуганно веселыми глазами. Борис достал из сетки апельсин и протянул мальчугану. «Нет-нет, спасибо!» — встревоженно воскликнул папа, поднимаясь со скамейки. «Цитрусовые нам нельзя, диатез!» И вдруг стало понятно, что это очень хороший папа, из тех, которые каторжники. «Как зовут вашего сыночка?» — спросила я, чтобы доставить ему удовольствие. «Георгий», — горделиво ответил он, — «Гогия». Они пошли к забору, туда, где был лаз, и я глядела им вслед и улыбалась. «Гулять сюда приходят», — сказал Борис. «Такой замечательный парк». «Они грузины», — продолжая радостно улыбаться, сказала я. «Ты понял? Они грузины. Мне так приятно». «Если бы я знал, что это тебе так приятно, я бы сегодня в справочном узнал, сколько грузин проживают в нашем городе». Он недоуменно взглянул на меня. «Ты ничего не понимаешь», — сказала я. «Ничего. Ты зачем сюда пришел? Проведать меня? Ну, тогда давай поговорим». «Давай поговорим», — согласился он. И мы замолчали.